Он родился в Сальске под Ростовом. Корни его родового древа в казачестве. Об этом Владимир Ильич говорит с гордостью и называет себя казаком по роду. Его отец преподавал в школе механизаторов, а мать работала машинисткой в учреждении. Во время войны Сушковы, в числе прочих эвакуированных, оказались в Средней Азии, под Самаркандом. После победы Владимир приехал в Москву к отцу, но тот вскоре умер, и мальчика взяла на свое печенье тетка. Его мать в это время была в Германии. Она всю войну служила в военно-воздушных силах армии, дошла до Берлина и после его падения осталась работать вольно-наемной в военной администрации советской зоны оккупации, устанавливающей порядок в поверженной стране. Ей удалось разыскать сына и сделать ему вызов. Так в 1946 году паренек из сальских степей оказался на немецкой земле в городе Шверине. Здесь он с матерью пробыл 3 года, учился, окончил 8 класс. В 1949 году они возвратились в Москву. Юноша поступил на курсы, экстерном сдал экзамены за 10 класс и поступил в институт стали и золота на горный факультет. Но вскоре стало не до учебы. Заболела мать, нужно было зарабатывать на жизнь. Он ушел из института и завербовался разнорабочим в геолого-разведочную экспедицию на Таймыр искать нефть. 3 года вкалывал на буровой. Так втянулся в это дело, что подумывал о профессии буровика, однако снова вмешался случай. На одном из смотров художественной самодеятельности он прочитал стихи и был замечен. Его пригласили в политотдел управления Севморпути и предложили поработать на радиоузле центральной базы. Это была первая встреча с микрофоном. Нужно было сообщать полярникам, куда, например, смещается центр пурги, в каком направлении дует ветер, ну и всякое такое погодное. В паузах крутил пластинки, передавал разные объявления. Когда в 1953 году экспедиция на Таймыре закрылась, Сушкову в политуправлении сказали: «Если хочешь продолжать в том же духе, то можем тебя послать диктором в Тикси. Там у них своя радиостанция». Владимир Ильич согласился. Теперь перед ним стояла задача посложнее. Для кораблей, идущих северным путем, предстояло читать сводки местных новостей, вести концерты по заявкам. Руководящие товарищи понимали, что у новоиспеченного диктора нет никакого опыта, и потому направили его в радиокомитет в Москву, чтобы малость подучился у мастеров. О том, насколько увлечен был Владимир Ильич радиовещанием, можно судить по такому штриху. Вся стена в его кабинете, в Тикси, была увешана портретами дикторов всесоюзного радио. Он знал дикторов наперечет, безошибочно узнавал их по голосам. А когда приехал в столицу и пришел на радио, то многих из них увидел воочию: Лазученкову, Гольдину, Высоцкую, Атьясову, Балашова, Расторгуева, Герцога. Его наставником стал старейший диктор Эммануил Михайлович Тобиш. После практики Сушков вернулся в Тикси. Работа была по горло. Приходилось не только составлять и редактировать программы, но и прыгать по кораблям с магнитофоном, договариваясь и переписывая музыкальные новинки, в основном зарубежную эстраду.